Глупцы, но ничего, граф Дуку меня щедро вознаградит. А черт, придурок, продался Дуку. Но ничего, будет возможность позадавать большому количеству джедаев вопросы. Но неожиданностью было, что Хилим тоже активировал меч, а я-то думал, что просто дурак. Его ученица, не будь дурой, все поняла. Я вам верила, а вы просто предатель. Тогда умрите. Активировала свой меч и атаковала размашистым движением сверху вниз, что тут же было заблокировано. Вот и наш выход, надо бы убить их по-тихому, хотя можно доставить на суд. Но все равно их казнят. Асока, помоги ей, а я тут уберу мусор. Клоны, займите оборонительные позиции. Видимо, от моего троллинга у джедаев слетела крыша, я же их всего лишь на суд вез, вполне могли сбежать, а так ступить, это непрофессионально. Решил немного поиграть с жертвой, заодно помочь Асоке в одном деле. Научиться убивать, не задумываясь, безжалостно. Помогает в жизни, ведь честь честью, но смерть смертью. Наношу первый боковой удар, затем плавным движением перевожу его в вертикальный, следующий снизу вверх. Делеган отражает их. Я намеренно снизил свои возможности. Боковым зрением замечаю, как Асока вместе с Мерлой наседали на Хилима. Правда, крайне беспорядочно, в результате чего бывший рыцарь-джедай оттолкнул Асоку и уже занес меч над ученицей. Тем временем, увернувшись от выпада, Бесалиска кинул меч, целясь в его оружие. Трюк удался, мое оружие благодаря кинетической мощи удара развернуло Хилима. Асока воспользовалась этим и сразу атаковала. Изящным движением она отвела меч врага и на рефлексах воткнула его в грудную клетку человека. «Молодец, девочка, приему этому ее научил ваш покорный слуга, а его винду с его вападом». Мерила, до конца не осознав смерть учителя, снесла ему голову. «Тоже неплохо, прям как почерк киллера. Два в сердце, одну в голову. С некоторыми расами только так и надо, а то твари выживут». Аррх, Делеган, видимо, совсем с катушек слетел. Пав во тьму, его глаза начали наливаться желтизной и свирепостью. Он начал превращаться в зверя, очень опасного зверя. Но его я убить не имел права, для Асоки это было крещением кровью, а кроме этого надо расспросить этого субъекта, как там Дуку умудрился связаться с ним и завербовать. И нет ли таких среди ордена? Так сказать, операция контрразведки. Бесалиск побежал на меня, хотя нанести удар сверху вниз, тем самым ополовинить меня. Притом скорость была порядочна, обычный человек видел бы только синее марево его светового клинка. Только я питался его тьмой, вы когда-нибудь пили воду после длинной пробежки? Примерно такое же чувство теперь и у меня. Противостоять Делегану было очень просто, уходил с линии его атаки. А потом решил двумя клинками, своим и безымянного попаданца, заблокировать его лезвие. Следующим моим шагом должен был стать пинок в район паха, усиленный силой. Но произошло неожиданного события. «А!» — закричал в голос, атаковали неподвижного Делегана две бестии. Тот не успел среагировать и крепко огреб. Мерла проткнула его в районе сердца, но смерти я не почувствовал. У бесалисков сердце чуть смещенно относительно человека. Я ценю помощь юной леди, но мне он был нужен для допроса. Извините, магистр Винду. Девочка поняла, что эмоции в этой битве начали возобладать над разумом, и она была так же близка к падению, как и Делеган. Боюсь, если б кого-то убила, пала бы. Мой просчет. Тем временем клоны начали выходить из укрытия и убирать кучу стреляющего оружия. Да, оперативно среагировал Раммиль. На нас дерущихся смотрели сотню винтовок, а в небе было шесть канонерок. Никуда бы не сбежали эти тупицы. Асока, ты в порядке? Спрашиваю ее. Затем поворачиваюсь к Мерлине и задаю тот же вопрос. Не знаю, учитель, впервые такое. Я убила живое дышащее существо. Убила осознанно, без капли сомнения или страха, затем почувствовала его смерть, которая с яростью атаковала мой разум. Тагрута вся дрожала, для нее пока было немыслимым отнять жизнь. До этого она рубила только в один. После Асоки заговорила падаван Хилима. Я не знаю. Кажется, это было очень близкое знакомство с тьмой. И убийство наставника. Помни, дитя, ты не должна сожалеть об его смерти. Тот парень, который умер у меня на руках, любил тебя, и ты его, видимо, тоже. Они с Делеганом без сомнения подставили вас под смерть, зачем же их жалеть? Думай не о том, сколько жизней ты отобрала, а сколько спасла. Ты спасла множество клонов и, возможно, мирных жителей. Ведь если бы эти двое перешли на сторону Дуку или сдали бы обороняемые ими планеты, от этого пострадало бы гораздо больше разумных. Выключил меч попаданца и передал девочке. Возьми, он хотел, чтоб меч принадлежал тебе, чтоб у тебя было что-то от него, и передал ей меч. Мерла приняла оружие со слезами на глазах, ведь привязанности запрещены. Почему? Привязанности были запрещены, дабы обезопасить слабых, тех, кто не способен не сойти с ума от утраты. Ведь этому очень трудно научить отпускать любимых, тех, кто стал частью своих души, а переживать измену второй половины еще хуже. Ты долго путешествовала по галактике и должна понять, о чем я. Девушка закрыла глаза, в ее душе сейчас гулял шторм, а затем пришло спокойствие. Я понимаю, магистр. Вот и хорошо. Дилагана пришлось засунуть в Бакта камеру, и он еще не приходил в сознание для более детального разговора. Практически сразу после этой битвы мне пришлось быстро планировать атаку на Укрепрайн. Благо успел переодеться в свой доспех, как и Асака. Мерли же сейчас требовался психолог, хоть она и держалась молодцом. Ее я планировал произвести в рыцари, во всяком случае буду рекомендовать совету именно такое решение. Она и станет следующим генералом 145 и 178 легионов, точнее их остатков, возможно их сведут в одно подразделение. Как захочет сделать Пло Кун, ведь 12 секторальная его епархия, которой я могу оказывать только оперативную поддержку. Ладно, вернусь к наступлению. Тактику избрал самую лучшую, сначала вбомбить в каменный век, а потом уж наступать. Только промашка вышла, а именно плазменный щит. После получаса стрельбы наконец понял, что у них очень мощный генератор и им на все начхать. Плохо. Задачу, в принципе, выполнили, добывающий комплекс взяли без сучка и задорины, а вот войска охраны. Командовал ими кто-то умный, спрятались и сидят себе тихо как мышки. Видимо, ждут подмогу, а мне здесь легионы флотилию держать не с руки. Поэтому вариант только один – штурм. Правда, сделаем мы это по-умному, по-диверсантски. Проникнем малым отрядом на территорию противника и взорвем генератор, заодно пометим для артиллерии самые вкусные места, о чем я сообщил Асаке. Та очень обрадовалась, ведь это же так круто. Хе, девчонка, с собой решил брать 10 клонов, во главе с Сирка. И честно, от их оборудования многие наемники удавились бы от зависти, или же попытались убить, чтоб начать обладать такими же игрушками. Каждый из нас был облачен в среднюю броню, с дополнительным оборудованием, таким как личные щиты, встроенные мед-аптечки и средства электронной маскировки. Последнее стоило достаточно дорого, так что шанс обнаружения нас всякими сенсорами был снижен. Кроме этого, на наших плечах покоились реактивные ранцы, шепот и еще куча плюшек. Прикрытием нашей вылазки будет служить атака по всему фронту малыми группами техники и пехоты. В группе всего 5-6 танков с одним АТ, при поддержке взвода пехоты, которая располагалась на броне. После ликвидации плазменного щита, заговорит артиллерия, которая смешает позиции ПВО с грязью, и тогда, в атмосферу войдет 2 аккламатора, и я превращу Укрепрайн в пепел. Ведь говорить будут не только турболазеры, но и торпеды. А что, зачем попусту губить много солдат и красиво рубить в один? Если есть возможность избежать потерь, стоит ей воспользоваться. Конечно, давать войскам роль вспомогательных сил – это не армейский подход, но мое мировоззрение формировали не только офицеры линейных частей. Так что надо брать тот инструмент, что больше подходит для ситуации, а не тот, что удобен в использовании, хотя это приятно, когда два этих условия выполняются в одной вещи. Укрепрайн представлял из себя комплекс сооружений стандартный для КНС, говорить, что она стандартная, могу потому, что в будущем, согласно сериалу, данное фортификационное сооружение будет примениться постоянно. Квадратная стена, с дозорами на ней, а также пулеметными точками, артиллерия находится внутри. Такие постройки расположены в шахматном порядке, что обеспечивает хорошую защиту в обороне. Генератор щита же находился в центре этого всего. То есть нам потребуется высадиться с другой стороны укрепрайона, далее я даю сигнал на атаку. Вражеский командующий стягивает силы на другом направлении, и тут мы наносим удар. Достаточно простая тактика. До нужной точки мы добирались на грависпидерах. После окончания миссии будет 2 варианта отступления с джетпаками, или же добежать до спидеров. Или как вариант можно стырить кое-что. «Учитель, мы точно идем в правильном направлении?» — спросила Асака. «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Потому, что мне кажется, что мы ходим кругами». Стоит сказать, что рациональное зерно в ее словах было. Только я искал хорошее место для проникновения. Генератор щита располагался в одной из крепостей. Правда, это была немного другая. Стоит сказать, что тут располагался штаб группировки. Генератор щита, множество построек, предназначенных для подзарядки дроидов, кроме всего этого закрытые позиции для ведения огня G1. «Нет, на самом деле нет, лейтенант», — окрикнул я Сирка. «Да, генерал. Приготовьтесь по моему сигналу уничтожить тех дроидов на стене». Тем временем со стороны республиканских сил слышались взрывы. Раммель вел в бой легион. Десяток бойцов прицелились из своих винтовок. «Пью». Грянул залп, и пять в один свалились со стены. «Быстрее», — приказал я. Мы с Асакой просто подпрыгнули на десяток метров, солдаты же воспользовались реактивными ранцами. Оказавшись за стеной, мы спрятались за ящиками и осмотрелись. Да хорошая планировка, много турелей, стоит с десяток танков, а генератор возвышается на десяток метров над землей и от него расходится лазерное поле. Вот и наша цель. Теперь нам требуется уничтожить его. «Учитель, может, соберем всю взрывчатку и заложим там», — предложила Асака. «Как вариант принимается, но боюсь, нас уже обнаружили». «Почему? Тут на нас навели прожекторы, а вокруг начали появляться в один, в два и дроидики. Даже танк подогнали. Облом. Надо лучше готовиться и не считать врага тупее себя». К нам подкатил дроид с большим голопроектором. Когда он включился, перед нами предстал человек. На вид ему было 40-45 лет, фигура у него была коренастая, да и ростом он выделялся. «Очень умно, мейс Винду», — начал говорить он. «Граф Дуку щедро вознаградит меня за победу над тобой. Вы мое имя знаете, а я ваше нет. Кто вы?» А сам тем временем придумывал план, и в первом приближении он был готов. «Мое имя Тинарвал, я полковник армии дроидов. Мне было поручено защитить эти месторождения, но мои способности были недооценены. После победы над тремя генералами республики я смогу подняться в иерархической лестнице. Было умно отвлечь нас с основными войсками, только Техносоюз предоставил нам гораздо более совершенные сканеры биоформ. Асака, напомни в следующий раз придумывать более изощренные планы». Тут наш визави прервал свой монолог о своей исключительности и удивленно уставился на нас. «Следующего раза не будет, вас казнят». «Не думаю. Высвобождаю всю накопленную силу в форме электрического правосудия, эффект равен взрыву эми-бомбы. Все дроиды в радиусе 20 метров отключились. Всем, к G1. Садитесь за орудие, уничтожьте генератор щита. Отдаю приказ и сам, активировав меч, бегу к ближайшему орудию, которое было в 200 метрах от нас. То же самое делает Асака. На ходу мы успеваем отражать выстрелы тех в один, которые не отрубились. Клоны же тем временем вели огонь из своих винтовок, буквально засыпая врага стенами плазмы. Благо оружие было автоматическим, а то бы для такого результата им пришлось натереть палец об спусковой крючок. Подбегая к орудиям, сразу начинаю рубить все на своем пути. Вот обезглавленным падает в один, а от толчка разлетается целый отряд таких машинок. И тут решаю попробовать один прием. Беру телекинезом множество мелких объектов, таких как остатки механической армии, и кидаю в направление наступающей пехоты со скоростью 30 км. Эффект ошеломительный, многие в один падают со сломанными частями. Тем временем Сирка не спит и перенаправляет орудия на генератор щита. Бах-бах-бах. Слитный выстрел трех орудий просто разносит строение, а потом переносит огонь на другие здания. Все вокруг горит, вот взорвался арсенал. Затем пункты зарядки дроидов, но пора уже с этим заканчивать. «Все ребята, уходим. Я не парень», — кричит Асака, вылезая из кресла управления огнем. «Ладно, дамы могут остаться». Под такой немного шутейный мотив, клоны и я вместе с Асакой включили прыжковые ранцы, унося нас с поля битвы. Еще надо добить остатки войск, а потом доставить предателя на Корускант. «Граф Дуку», — приветствовал голограмму наемник. «Чем я могу вам помочь?» Дуку, не теряя своего аристократизма, начал говорить. «Ваши таланты сослужили нам хорошую службу, Фет, и мы вновь в них нуждаемся. Джедаи схватили одного из моих шпионов в Ордене. По перехваченным мной разговорам он еще не пришел в сознание. В скором времени его должны доставить на Корускант. Я обеспечу, чтоб единственным возможным транспортом был корвет. Убейте его и всех сопровождающих». Легендарный наемник чувствовал, что пахнет жареным, но не мог ничего поделать. Дуку крепко держал его на поводке. «Кто будет сопровождающим?» «Магистр джедай Мейс Винду и его падаван Сокотана. Убей всех их. Три джедая, Плата должна быть достойная, проговаривает мандолорец. За моего агента 200 тысяч, за мисса Винду 400 тысяч, а за Падавана 100. Тебя устраивает цена, разумеется. Вам головы приносить? Нет, ваша репутация безупречна. Да и вы сами знаете, что вас ожидает в случае обмана. И отключился. Да, предстоит знатная охота. Надо бы взять немного мяса для отвлечения внимания, подумал Джанго Фетт. Герцогство Тета, система Тета, дворцовый парк. Герцогство превратилось в тонущий корабль. Мы стали угрозой для Винду. Он сравняет с землей наши города и все, чем мы дорожим, сказала Вайс. Мы должны следовать курсу герцога. Прогуливаясь рядом со старой подругой, сказал Адриан Ферси. Я мало кому что-то должна, и Макс не входит в круг этих людей. С холодным, даже ледяным выражением лица и взгляда сказала она. И если я в чем-то и уверен, то это в том, что ты Максу умереть не дашь. Точнее, не так. Ты, возможно, будешь последний, кто будет защищать олененка, сказал с грустной улыбкой на устах, глядя вдаль рядом с Вайс в закрытом парке при дворце, куда они выбрались, как старые друзья, чтобы без лишних ушей обсудить нужные темы и просто поговорить. Пока мне выгодна его жизнь, но только пока. Я не испытываю к его роду никаких теплых чувств, и к Эрику не испытывала, усмехнувшись, сказал Адриан. Испытывала, пока его не убил собственный отец. Хотя, мы же планировали убить его, так что это честный обмен ударами. Как всегда с железной маской на лице произнесла она. Мы хищники, а более мелкий не любит крупного, потому что у последнего больше добычи. У меня просто такие инстинкты, умноженные на бесчисленное количество личных счетов. Дай мне ответ, Ферси. Со скольких миссий должен был вернуться мой труп? Я не нравилась ему, но была полезна. Поэтому у меня не случилось сердечной недостаточности, но это не мешало ему пытаться угробить меня. Со многих, старик тебя не любил, ведь из-за тебя, как он думал, размяк и превратился в рохлю Эрик. Когда-то стальной командир, герой многих битв, бросил поля боя и стал простым парнем, который наконец нашел ту, ради которой он не побоялся выступить против отца. Ведь он нас с обоих тогда не включил в свой план переворота. Хотел вдруг, что прикрыть нас не подставить под удар. Когда-то я верила, что в мире есть не только голая логика, а теперь нет, усмехнувшись, сказала она. Мы должны защитить Макса, ведь он его сын, сын моего лучшего друга и твоего любимого. Во мне больше нет ничего. Наверное, будь я одаренный, то из меня вышел образцовый джедай. Беспринципная, безэмоциональная стерва, готовая исполнить любой приказ. Эри, я знаю тебя слишком давно, так что мне хоть не ври. Тебе не плевать на Макса и его будущее. Знаешь, перед смертью Эрик встретился со мной и попросил о трех вещах. Но перед тем, как я их назову, я должен отдать тебе это. Сказал он и протянул ей конверт, на котором была печать дома Тета, вставший на задние ноги коронованный черный олень на золотом поле. Открыв конверт, она обнаружила письмо, которое, развернув под одобряющий кивок Адриана, начала читать. «Моя любимая Ирина, если ты читаешь эти строки, то я, наверное, уже мертв, и убил меня мой родной отец сына Китета за попытку мятежа и переворота. Да, любовь моя, я попытался пойти против отца и взять власть в стране в свои руки. Наверное, это лицемерие после того, о чем мы так много спорили, но оружие и методы просто инструменты, их можно использовать как во благо, так и во зло. Значение имеет только судьбы подданных и наше счастье. Ради этого я и убью его. Я не хотел вмешивать тебя или Адриана в это, как и специально не взял Макса в это путешествие, дабы не рисковать всем, чем дорого для меня. Не буду раскрывать план моей попытки переворота, в этом не вижу смысла, скажу лишь, что шансы были. Но сказать я хочу тебе другое. Я любил тебя всей душой, Ри, и мне больнее всего осознавать, что больше тебя никогда не увижу. Прошу тебя не терять себя во мраке мести и остаться той прекрасной женщиной, которую люблю. Знаю, ты по-иному не можешь, ты так научена и воспитана. Быть клинком моего рода, как и отравленным кинжалом. Прошу тебя защитить моего сына, возможно, Макс захочет повторить мой путь, поддержи его. И второе, не окунайся в водоворот той жизни, которая была до меня. Не становись демоном, тем, от кого с содроганием и страхом бегут ситхи. Твой Эрик Тета, граф герцогства Тета. Слишком поздно, Эрик. Да и врешь ты неумело. Я давно демон. Генерал Вайс повернулась к Адриану. Надеялся, дашь мне письмо, и я растаю. Мы все играем по очень интересным правилам. Ты хотел использовать мою когда-то испытываемую любовь для манипулирования мной в политическом смысле, чтобы защитить ублюдка от той угрозы, что я могла представлять. Можешь ничего не отвечать, ход прекрасный, но только со мной это не сработает. Я не пытался тобой манипулировать. Гвардеец встретился с презрительным взглядом умелого и умного разведчика. Всего лишь пытаюсь выполнить одно из обещаний. Эрина хотела что-то сказать, но была остановлена поднятой рукой Адриана. Помнишь, я говорил, что он взял с меня 3 обещания перед тем злополучным рейсом? На последних словах он до хруста сжал кулак. Так вот эти 3 обещания. 1. Защищать герцогство и не пытаться за него мстить, ибо он не столь жалок, что нуждается в мести. 2. Это ценой жизни защищать его сына. На этих слова он грустно усмехнулся. А что за 3? Спросила Эрина со спокойным выражением на лице, но бурей внутри. А 3 защищать тебя и не дать тебе снова раствориться во тьме, с которой мы когда-то вытащили тебя. Хоть правильнее сказать, откуда он вытащил тебя и меня. На этих словах он посмотрел ей прямо в глаза. Слишком поздно. Тебе придется выбирать между обещаниями. В отличие от тебя я не буду сомневаться, если Максимус станет угрозой для герцогства. А он станет, мальчишка не тет. Государство развалится, уже начало. Тот подошел и посмотрел ей в глаза. Ты можешь сколь угодно врать мне, но не лги, пожалуйста, себе самой. Ты любишь его до сих пор, и свет, что он зажег в тебе, я его вижу в твоих глазах. Ты можешь звать Макса ублюдком, идиотом, позором, но при этом он один из самых дорогих разумных для тебя. Ты будешь 1000 раз повторять себе, что он не Эрик и тебе на него плевать, но в глубине души ты знаешь, когда придет время, ты его спасешь, ибо в нем видишь Эрика. Грустно улыбнувшись, он продолжил: я верю в тебя и верю в моего друга. Я сдержу свои обещания, даже если будет стоить мне жизни. Но помни, ты не одна, Эри. У тебя остался еще друг, возможно, последний. А теперь мне, наверное, пора, дела как-никак, с отъездом Макса я теперь отвечаю за военный сектор, а ты подойди к тому дереву, почитайте, что там написано. После этого, улыбнувшись ей, он направился к выходу. Есть сражения, что ведутся во имя жизни, другие во имя чести. Не прозевай последнего, сказал он, выходя. Генерал со злостью ударила по дереву и начала вспоминать, как проституткой выбиралась с сектора, который полностью блокировали военные силы. Как везла ценные данные своему государю, а тот безразлично принял ее миссию и даже не позволил смыть с себя сперму представителей 5 раз, отправил на новые, такое же самоубийственное. Адриан, думаешь, она у меня осталась, чтоб сражаться во имя ее? Я клинок темного лорда Сидиуса, и так будет навек. И я никогда не предам своего господина. Роксус, прайм-кабинет главы конфедерации. В кабинет графа Дуку после получения разрешения вошел его секретарь, высокий статный мужчина в форме офицера конфедерации и со знаками различия капитана. Господин главнокомандующий, в систему вошли корабли герцогства Тета. Значит, они уже прибыли. Задумчиво сказал граф, глядя на секретаря, что за корабли прилетели с герцогом Тетой. В качестве охраны герцога следующие корабли. 2 новейших крейсера герцогства Арида, 2 фрегата. Похоже, мальчик решил показать новинки титианского судостроения и, что герцогство отнюдь не слабо. Интересно, подумал граф, а секретарь меж тем продолжил, а также крейсер класса крестоносец мандаларской постройки. Создайте для них дипломатический коридор, но только для эскадрильи истребителей и корвета. Предупредите об этом герцога, сказал Дуку. Так точно, ваше превосходительство. Будут еще какие-то распоряжения? Склонив голову, сказал секретарь. Нет, мальком, я вас вызову, когда вы понадобитесь. С высокомерием, свойственным аристократам, сказал Дарк Тиранус. Тот склонил голову и отбыл, оставив графа в размышлениях, и отправился выполнять его поручение. Час спустя космопорт Роксус Прайм. Космопорт был празднично украшен, везде были цветы и флаги конфедерации и герцогства Тета. Нарядные люди, что с радостью и хвалебными криками приветствовали их. Парадный караул ограждал простых людей от встречающей делегации, представленной самим графом Дуку. Также был главнокомандующий армией дроидов генерал Гривус, а также несколько сенаторов Конгресса во главе с сенатором Миной Бантери и прочие не менее влиятельные личности. Вот наконец шаттл с герцогом приземлился, и с открывшихся дверей вышли гвардейцы герцогства Тета в парадной форме. Их появление вызвало бурю оваций в толпе. а они образовали коридор к встречающей делегации и, подняв вверх свои вибромечи, замерли. А в следующий момент, спокойно спускаясь по трапу, сошел одетый в дорогой парадный мундир, сделанный в цветах герцогства синий и черный и серебряный, с вышитым на груди серебряным коронованным оленем и золотой короной на голове правитель сектора Тета Максимус Сирисрин, Тета. Его появление вызвало настоящую бурю оваций и восторга среди толпы, ведь красоту юного герцога нельзя было не заметить. Он одаривал искренней улыбкой и приветственными взмахами руки и словами всех собравшихся. А тот между тем спокойным шагом подошел к встречающей его делегации. «Рад приветствовать вас, граф Дуку», — уважительно склонив голову, сказал юный правитель, обращаясь к главе конфедерации. «Вас тетя Мина очень скучал за вами с Лаксом», — с улыбкой сказал Максимус, склонив и поцеловав протянутую ему сенатором руку, что ласково и добро глядело на того. «Генерал Гривус, наслышан о ваших подвигах, и для меня будет честью познакомиться с таким прославленным воином, как вы». «Ну, конечно, для меня огромная радость посетить столь прекрасный город и познакомиться со столь прекрасным народом», — закончил приветственную речь герцог. Но, наверное, юный правитель не хотел знать, что о нем думает сам Гривус. Узнал бы много способов вытрясти из новобранца дерьмо, или же как сподручней расчленить человека одним костяным клинком. «И я вас, герцог, рад приветствовать здесь, в столице Конфедерации Независимых Систем. Уверен, что вступление герцогства Тета в конфедерацию станет примером для многих, кто сейчас в сомнениях, и что этот союз приведет лишь к процветанию герцогства и конфедерации», — сказал граф с доброжелательной улыбкой, встречая слова Максимуса и отвечая ему не менее теплыми словами. «Приглашаем вас, дорогой герцог, на официальную церемонию подписания договора о вхождении герцогства Тета в конфедерацию в дворец Конгресса Конфедерации, после чего вы официально станете членом Совета Конфедерации и Конгресса», — с ласковой улыбкой сказала сенатор Бантери. «С огромной радостью принимаю ваше приглашение, сенатор. Буду рад поскорее покончить с формальностями и присоединиться к конфедерации, что без сомнения станет достойной альтернативой прогнившей республике», — склонив голову, сказал Тета. Спустя час зал Конгресса, который был забит разумными до отказа, на своих местах сидели конгрессмены, члены совета, почетные гости, а также огромное множество журналистов, что записывали каждое слово, сказанное в этом зале, на свои камеры и передавали их в прямой эфир. Вот стражи в пышных парадных мундирах открыли огромные резные, покрытые золотом двери, и в зал под аплодисменты и в свете камер вошли вышеперечисленные лица. Граф и герцог сразу направились за стол, который стоял в центре зала, на котором и лежал судьбоносный договор. Не мешкая, они под шквальные аплодисменты и хвалебные крики подписали размашисто судьбоносный договор, что изменил судьбу галактики. После этого за трибуну, которая стояла как раз рядом со столом, встал герцог со вступительной речью. «Леди и джентльмены, рад вас всех видеть здесь. Для меня большая честь и радость находиться в этом зале», — начал говорить герцог, слова которого мгновенно разносили в разные уголки галактики, в частности на республиканский Корускант. «Как говорил ранее, большую радость приносит тот факт, что я и моя страна отныне присоединяемся к конфедерации. И сейчас, как полномочный уже член совета, и пока, что конгрессмен до того времени, как меня на этом посту сменит моя дорогая тетушка, хочу сделать ряд заявлений в этой моей первой речи в новой роли. Во-первых, отмечу огромную работу сенатора Бантери и графа Дуку, благодаря которым все вопросы были урегулированы в кратчайшие сроки, ведь без этого подписание этого договора было невозможно. Искренне благодарю вас за это», — сказал он, склонив вас голову. «А сейчас я хотел бы поднять тему, о которой до этого времени здесь и в республике, насколько знаю, стараются не говорить. Это трагедия Фейроста». После этих слов все зали затаили дыхание, и не только в зале, но и в галактике, ожидая дальнейшие слова герцога. Тут экран позади него загорелся, и перед всеми предстал огромный процветающий город. После показали прекрасный космопорт и панораму цветущей планеты. Перед вами Фейраст до того, как туда прибыла республика. А вот вид после прибытия туда войск под командованием магистра джедая и высшего генерала республики Мейса Винду. Перед зрителями предстал вид панорамы орбиты разрушенной планеты, повсюду летали обломки разрушенных кораблей и были видны поврежденные обстрелами космические станции и доки, а после показали разрушенный город, разбросанные тела простых жителей, что умерли на родных улицах, даже не успев сбежать. показывали умерших солдат республики и конфедерации и сожженные и разбомбленные школы и больницы. Тут кадр замер, перед следующими кадрами я попрошу родителей отвести детей от экранов, а также отойти беременных и тех, у кого проблемы с сердцем. Он замолчал, и спустя пару минут на экранах появились фото, заставшие замереть с шоком и неверием всех зрителей. На фото были показаны внутренние помещения тех зданий, а именно погибшие дети, что словно изломанные куклы лежали на земле. Это были ужасные кадры, некоторые в зале теряли сознание, некоторые с трудом сдерживали рвотные позывы. Это Файраст сейчас после прихода туда республики и джедаев. И я не буду делать красивых заявлений на публику, а дам немного сухой статистики, которую военная разведка моей страны достала. То, что я буду говорить, это секретный доклад генерала Винду о числе гражданских потерь на Файрасте во время военной операции, проведенной войсками республики. Я не хочу сейчас говорить, что нападение было правомочно, что незаконно, играть словами, нет, идет война и атака на Файраст логично и понятно, но непонятны следующие цифры. Общее число гражданских смертей равняется, начал он зачитывать информацию, примерно 1 миллиону разумных, что не были членами армии или флота конфедерации, или торговой федерации. После оглашения этих цифр в зале установилась гробовая тишина. Казалось, можно было услышать взмах крыльев насекомых, а лицо герцога, что было бледно как мел, но полной решимости и уверенности, смотрело в зал, обводя каждого взглядом. Я хочу задать лишь один вопрос к правительству республики, ее сенату, а также ордену джедаев. В чем была вина этих людей? Почему те, кто зовет себя миротворцами, убивают мирных жителей, убивают детей? Вы, господа лицемеры, и это увидела вся галактика. Увидела, что представляет собой республика и джедай и ваша хваленая ВАР. Я обращаюсь сейчас ко всем правителям до сих пор нейтральных систем с 2 маленькими просьбами. Первая — это не просьба присоединиться к КНС, нет, ведь я не хочу, чтобы к вам прилетел свой генерал Винду и превратил ваш мир в пылающий ад. Я прошу вас защитить тех, у кого нет своих армий и флотов. А вторая — это помощь, чем можете, беженцам Файраста. Глубоко вздохнув, он продолжил: я хочу обратиться ко всем, кто меня сейчас видит, и попросить вас подумать, где вы хотите жить, где будут жить ваши дети. Подумайте, а потом сделайте, смею надеяться, правильный выбор. А пока у меня будет ряд просьб и одно объявление. Отныне деятельность Ордена Джедаев объявляется вне закона на территории герцогства до проведения реформ в Ордене и ареста всех виновных в трагедии Файраста и начале этой великой войны. А также я официально как герцог Тета назначаю награды за адмирала Славию и генерала Джедая Мейса Винду. 1 миллион кредитов за первого и 6 за второго. Уточню, оба мне нужны живыми. Обвел стальным полным огромной воли, которой всегда славились Тета зал, он продолжил: а теперь я как один из членов Совета и конгрессмен попрошу всех здесь находящихся проголосовать за ряд важных законопроектов. А перед тем я хочу вот что сказать, господа и дамы. То, что вы сейчас видите, с легкостью может превзойти на ваших собственных мирах. Может, вы, господин вице-король, хотите видеть такие виды на Неймодии? Обратился он к Нуту Ганрию, от чего тот побледнел и отрицательно замотал головой. Или, может быть, вы этого хотите, граф, для родного Сирена? Тот никак не реагировал на речь молодого герцога, но для приличия отрицательно помотал головой. Тет может сместить баланс в партии под названием «Война клонов», надо посмотреть на реакцию общественности. Джедай уже объявили, что погибло только 13 тысяч, и это в целом вина командующего гарнизона. Даже нашли много неточностей в первой видеозаписи, которую пустили в эфир. Если баланс сохранится, то это может быть на пользу их с учителем делу. Хаем, 6 миллионов за голову Винду, это может стать проблемой, джедаев. Ведь за такие деньги и 1000 заложников взять не в тягость. Посмотрим, каким якорем это будет для твоей чести, Тет. Или, может, сенатор Бантери хочет подобного для Андерана? Нет, тогда мы не должны сидеть все здесь сложа руки, пока такое творится. Спустя пару часов в зале, где проходил банкет: генерал Тан, позволите украсть у вас немного времени? Та слегка удивленно посмотрела на очередного слишком много болтающего политика. Да, конечно, ваша светлость, что-то случилось. С доброжелательной улыбкой встретила она его, про себя думая, что ему от нее могло понадобиться. О, во-первых, выражаю свое почтение одному из лучших генералов конфедерации. А во-вторых, должен вам сообщить, что по приказу вашего учителя вы прикомандированы ко мне, вот приказ. Протянул он ей документ с печатью учителя. Прочитав, она убедилась, что он сказал правду, и она отныне прикомандирована к герцогу. Формулировка была слегка расплывчатая. Помощь в дипломатических переговорах. Интересно, с какой планетой придется говорить на языке пушек? И для чего же вам я понадобилась? Спросила она, мысленно просчитывая варианты. Я отправляюсь сегодня тайно на одни важные переговоры, и вы мне там понадобитесь, генерал. Держа на лице доброжелательное выражение лица, могу я ли узнать, что за переговоры такие? Спросила она, пытаясь держать эмоции и чувства в узде. Переговоры на Ксиле. Сказал он три слова, после которых она замерла, осознавая, почему учитель прикомандировал ее к нему. Изгнанница возвращается обратно в Доминион. Дальнейшее расскажу на корабле, а сейчас нам пора поскорее уходить, времени мало. Да и достали меня эти львицы, что пытаются поймать меня в свои сети. Усмехнувшись и с опаской оглянувшись, сказал он. После чего они отправились к выходу с зала. Примечание к части. Символ Цербера. HTTP. Юсердр. 2.1/2.2/2.122.787. 74.403.857.8. JPG. Эмблема на истребителе Асаки. HTTP. Арт. Асоука Ревил. 273.248.618. Форма Мейса Винду. HTTPS. Пу. 50. Форма Асаки. HTTP. Warriors, Images, A, Ed, Mov, Revision, Latest, CB 20.110.416.070.221, Винду изучает планы, HTTP, V 630.230.090.2030F, 88, Винду и Асака, HTTP, Warriors, Images, 9.9i, Revision, Latest, CB 20.110.621.114.241. Будущий меч Асаки. HTTP. 16D1, I, 2010.222.1, C, Bastille Shen S. Cyberby. Мерила. HTTPS. C 623.824, V 623.824.389/4C566/5DWXQ3U37. Так выглядел погибший падаван. HTTP. Warriors, Images, I, D0%, 9%, 100%, 0%, B0%, B0%, B0%, 4%, 0%, B0%, 9%, 0%, 9%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 27 084 709. Полковник, взявший на мушку ГГ. HTTP 3. Мейс Винду идет в бой. HTTP Пу 0 дробь. Клоны в бою. HTTP Постинг Биг 2017 часов 3 минуты 30 дробь 6. Глава 10. Примечание к части. У автора очень сильная апатия. Не хочется делать ничего. Глава должна была быть в два раза больше. Но я через силу дописал, что есть. Ну, как тебе, Винтериус? Наверное, у Дарта Нихилуса была не такая ужасная репутация, как у нас с тобой. Сказал я голограмме высшего адмирала. Не вижу ничего смешного. Герцог стал моим личным врагом. Я даже во имя его убийства пренебрегу некоторыми принципами. Если Тета окажется в спасательной капсуле, его смерть будет собачьей. Да, обычного невозмутимого адмирала сильно бомбит, у него точно есть знакомые и друзья на той стороне, и поэтому трудно слушать от близких людей обвинения в множественных военных преступлениях. Хотя Славия это еще добрый, я же Максимушку скормлю Сарлаку, потому что попаданец, который против меня должен умереть. И плевать на Йоду и то, что тот его крестник, он угроза своими знаниями, если Тед начнет болтать в присутствии Палпатина или Дуку. Это обернется большими проблемами для Ордена, а я в качестве отместки заточу его душу в картине или чем-то подобном. Я смогу сам себя защитить, а тебя будет постоянно охранять один из мастеров-джедаев из десяток эрклонов. А что сделаешь со своими убийцами? С интересом спросил флотоводец. Отправлю их головы на Руан, с предложением, если герцог мужчина, чтобы сам пришел. Эта баба обмочится от страха. Одно дело обвинять людей в массовых убийствах, а совсем другое платить за это своей головой. Все возможно, но я с тобой согласен, только пожалуйста, если случайно его найдешь, отдай мне. Нет, сам поймай. Ладно, не будем о дерьме. Давай лучше о чем-то хорошем. Как там у тебя дела с Лирой? Сложно, ведь мы видимся только по голосвязи, да и переписываемся немного. В общем, все не как полагается, но она понимает мою службу и мой долг,